Кто тебя научил, подлец, этому? Отвечай! — Господин Дворецкий изволили приказать. — Ах так, сюда Дворецкого! — явился тот. — Ты знаешь, что серебро от чистки худеет. Раз почистишь, два почистишь, и так сотрешь, разоритель. 20 фухтелей этой сволочи! Чем больше богател Остерман, тем страшнее становилась его неистребимая алчность. Платье не менял годами. Засалено и рвано, так и ходил по дому. От грязи вице-канцлер дурно пахнул. Даже Анна Иоанна, много ему прощавшая, как-то не выдержала. Ты бы, Андрей Иванович, сказала, хоть помылся. Дворню свою Остерман совсем не кормил. Собака, — говорил он, — сама должна на господина, не надеясь, пропитание себе изыскивать. И потому слуги Остермана ходили по улицам, ежедневно побираясь под окнами. Об этом в Петербурге уже давно все знали и привыкли подавать милостыньку челяди Остермана. Прибежал Дворецкий, уже настеганный, задрал рубаху. — Ваше сиятельство! — крикнул. — Считать будете? Остерман глянул на спину, дотошно и педантично сосчитал рубцы от битья, потом выдернул из-под халата ключ от погребов. — Пошли со мной, будем провизию готовить. Первым явился Карл Густав Левенвольди. Он один съел 2 груши сразу и взял со стола 3-ю. «Убыток! Живу в убыток себе!» — опечалился Остерман и в полном отчаянии придвинул гостю вазу, где лежала еще 1 груша. «Последняя», — сказал едва не плача. «Хотел жене своей оставить, но ешьте. Мне для вас ничего не жалко». Левенвольди больше ни к чему не притронулся. Вот так и надо с ними, с обжорами, — справедливо решил Остерман. А разговор между ними был такой. — Скоро, — сказал Остерман, — умрет курфюрст саксонский Август II, он же король Польши. Я это знаю точно. Но, — вставил Левенвольди, — целый легион химиков трудится в Дрездене, чтобы извлечь из природы эликсир бессмертия. Это чушь, — ответил Остерман. Слушайте далее. Пока не пришли гости, послы Гольцы и Вратислав, мы будем говорить как друзья. Что делать нам с престолами? Польским и Курлянским. Герцог Курлянский Фердинанд тоже готов отправиться в таинственную вечность. Вы меня слушаете, Густав? Да, граф. Я обожаю вести разговоры о престолах. Итак, на престол Польши надобно посадить немца. Мы его утвердим в Варшаве, а за это, в благодарность России, он не должен вмешиваться в дела лифлянские и курлянские. — А кто же этот немец? — спросил Левенвольд. — Вы его знаете, — ответил Остерман. — Это португальский инфант Дон Мануэль, который приезжал сюда свататься к нашей императрице, и за него горою будет стоять Вена. — А за кого же будет горой стоять Берлин? — Естественно, за Гогенцоллерна из дома прусского, а именно за сына короля, принца Августа Вильгельма. Левенвольди вскинул серые спокойные глаза. — И я вам нужен, чтобы соединить усилия 3 черных орлов, 3 династий — Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов. — Вы очень точно выразились, Густав. Это будет именно союз 3 черных орлов против Польши. Но это еще не все. — Понимаю, — кивнул Левенвольди. — Мы не обсудили еще один престол, а именно русский.